На сенсориуме бича погибели попытался прорезаться очередной прерывающий сигнал Вокса, но эхо прошлых пилотов растворило его прежде, чем он смог достичь Ревена. Им, как и ему, не было дела до того, чтобы слушать требования Тианы Курион вернуться на линию фронта. Гранд-армия Молеха собиралась на холмах к северу от Луперкалии и тянулась на восток от изрезанного основания плоскогорья Унсар до горы Железный Кулак. Имея тысячи боевых бронемашин, сотни тысяч, если не больше, солдат, множество батарей артиллерии и два легио титанов, мобилизующихся к бою, лорд-генерал явно могла справиться без одного рыцаря. К настоящему моменту он уже несколько дней обыскивал горные леса, пробираясь по шероховатым утесам и болотистым долинам в поисках Белой Наги. Первоначальное возбуждение от пребывания на пороге чего-то чудесного угасло почти сразу же, как он покинул лагерь. Божественное воплощение змеиного культа странным образом никак не могло появиться перед ним, и его терпение истощалось. Он выбрал направление случайным образом, направив своего рыцаря прочь от лагеря целеустремленной поступью. Причиненный магистром войны ущерб еще сохранялся, пробирающая до костей боль, которой никогда не суждено было пропасть. Вечное напоминание, способное поспорить с потерей сыновей. Подключение к бичу погибели через позвоночные имплантаты придавало чувству утраты отдаленность, отстраненность, как будто это случилось с кем-то другим. Да, трагично, но совершенно переносимо. Сразу после отключения отстраненность бы пропала, и он забавлялся дикой идеей о том, чтобы никогда не покидать бич погибели. Нелепо, разумеется. Продолжительное соединение с машинным духом рыцаря заполняло мозг пилота чужеродными воспоминаниями, бессвязным информационным мусором и фантомными ощущениями. Остаться внутри рыцаря слишком надолго означало встречу с безумием. При всем своем сумасшествии идея пустила корни, и от нее было не избавиться. У Ревена пересохло во рту, желудок урчал. Он ничего не ел с момента ухода из лагеря, и в животе кисло вино. Система рециркуляции, фильтрующие отходы, позволяли ему обходиться без пищи и воды. Но он уже чувствовал, как в теле скапливается отрава, как физическая, так и духовная. Если Белая Нага не появится в скором времени, он не выживет и не вернется с каким бы то ни было божественным даром. Мысль о смерти в одиночестве в глубине леса на мгновение развеселила его. Какой бы это стал смехотворный конец для рыцаря Молеха? Он превратится в статую из железа и иссохшей плоти, которая будет одиноко стоять, позабытая на тысячи лет. Ревен представил, как выродившиеся дикари из будущей эпохи обнаруживают его и собираются поклоняться его трупу, словно бич погибели, древний языческий алтарь. Он моргнул, когда сенсориум замерцал и растянулся, словно разлитый сироп. Демонстрируемые им изображения не подвергались внешней обработке машинами. Это скорее были ментальные проекции, управляемые стимуляцией синапсов, проецирующие визуальное отображение показателей ауспика. А затем Ревен увидел, что это не был сбой сенсориума. Это искажалась сама местность. Обычно дисплей был монохромным, полностью очищенным для ясности в бою. Но сейчас он взорвался чувствами. Деревья наливались новой жизнью и невероятно разрастались. Там, где он ступал, распускались цветы, их аромат опьянял и был сладок практически до невыносимости. Его атаковали не имеющие названия цвета и доселе неслыханные звуки. Ревен видел сосуды каждой травинки, немигающие глаза на каждом листе, историю мира в каждом камне. Все цвета, все поверхности стали невыносимо отчетливыми, мучительно реальными и раздулись от потенциала жизненной силы. Это было слишком. Перезагрузка восприятия грозила выжечь чувственные связи в его разуме. Ревен задыхался, желудок пронзала тошнота. Не будь он уже пуст, его бы вывернуло наизнанку. Бич погибели пошатывался в ответ. Железный колос переваливался, словно пьяный. Громада рыцаря ломала корчащиеся ветви на части и сдвигала с места колышущиеся рябью валуны. Энергетический кнут наносил удары, валя вековые деревья, которые кричали во время падения. Со скользкой от дождя почвой не было никакого сцепления, как будто та хотела, чтобы он упал. И Ревен силился удержать рыцаря в вертикальном положении. Упасть так далеко от помощи означало смерть, и эта мысль его больше не забавляла. Он боролся с управлением, а подавляющее буйство гиперреалистичности мира скрывало его и обдирало до костей. «Слишком!» – закричал он. «Это слишком!» «Нет такой вещи, как слишком!» Мощь голоса сорвала мигающие листья с деревьев в радиусе 100 метров, и разум Ревена вспыхнул, будто от аневризмы. Сделанный из бронестекла фонарь кабины рыцаря треснул, и он вскрикнул, когда правый глаз залило кровью. Наконец он выровнял спотыкающегося рыцаря и узрел божественное. «Белая Нага!» – задохнулся он. «Одно из многих моих имен. Я – просветитель, начало и конец. Онтологический идеал совершенства». Не сознавая этого, бич погибели опустился на колени перед божественным существом. Белая Нага переливалась сиянием. На молях в телесном обличии явилось солнце, чей жар был столь свиреп, что в мгновение ока сжег бы его без следа. «Здесь!» – всхлипнул Ревен. «О, трон, ты здесь!» Ее сопровождали бесформенные облака ароматного мускуса, а также звук зеркал, которые разбивались от неспособности отразить подобную красоту. Воплощение было чудесно и непостоянно, извивающийся гобелен с образом крылатого змея. «Твоя кровавая жертва привела меня на молях, Ревен Дивайн!» Ее многочисленные руки потянулись к нему, маня к себе. Ревен ничего так не желал, как поднять своего рыцаря на ноги и раствориться в ее объятиях. Сдаться прекрасному вовсе не означало капитуляцию. Его удерживал последний обрывок человеческого инстинкта, который вопил, что покорившись Белой Наге, он навеки окажется связан службой ей. И разве это будет так плохо? Все ее воплощения сгорали и перерождались, словно она постоянно стремилась достичь вершины безупречности. Звезда белоснежных волос, словно ореол, окружала глаза оттенка потворства своим желаниям. Ревен хотел заговорить, однако, что такого он мог сказать божеству, что не оказалось бы банальностью? «Говори и делай, что пожелаешь, Ревен Дивайн. Вот и весь закон. Ты волен отбросить оковы тех, кто сковывал твою волю и сдерживал желания. Все должны быть свободны позволить себе любые излишества. Выжимай досуха каждый миг ощущений и приблизишься к совершенству». Ревен силился поспевать за ее словами, каждая из которых била в голову изнутри, словно молот. Некогда человечество было свободным, Ревен. Оно было знатным и жило с честью. Эта свобода сама по себе ведет к достойным свершениям, но Империум вверг ваш род в оковы. Вас ограничивают, и ваша благородная суть борется за то, чтобы прекратить это рабство, ибо люди всегда будут желать того, в чем им отказано. Смысл послания был столь прост, чист и ясен, что Ревена поразило, что он не постиг этого раньше самостоятельно. У него в животе извернулась колючая злость, которую он ощущал перед ритуалом становления. Мощный клубок болезненного отвращения, затуманивший его глаза слезами. И как будто на глаза опустились фильтрующие линзы, сквозь слезы Ревен увидел, что находилось под прикрытием Белой Наги. Раздутое и змееподобное – это было не божественное создание, а ужасное чудовище, вышедшее прямиком из древних бестиариев. Омерзительная змея с радужной чешуей и драконьими крыльями, цепкими руками и гротескным лицом, которое одновременно было прекрасным и отталкивающим. «Что ты такое?» – завопил Ревен. Оно уловило его ужас, и его чары глубже запустили свои когти ему в сознание. Образ божественного воплощения боролся со звереподобной тварью, которой, как он знал, оно являлось. «Я твой бог, твой избавитель, я поведу тебя к славе!» «Нет», – произнес Ревен, чувствуя, как могучая воля Белой Наги обвивается вокруг его собственной, словно удав. Он вцепился в шипы ненависти в своем сердце, и Белая Нага закричала, когда они впились в ее сущность. «Ты предлагаешь мне свободу», – сказал Ревен, проталкивая каждое слово сквозь наркотический мускус, окружающий существо. «Ты предлагаешь рабство. Это ложь, проклятая грязная ложь». Мускус заволновался от дурманящей силы, и Ревен ощутил, как ярость чудовища нарастает, будто физическая мощь. Оно принуждало его подчиниться. Чем бы на самом деле ни была Белая Нага, оно приподнялось на своем свернувшемся змеином теле, чтобы взглянуть на него сквозь фонарь кабины бича погибели. Что более глупо, чем отрицать совершенство всеприемлющего существа? Не может быть никакого принципа, никакого лидера, никакой веры, которые были бы столь гармоничны, безупречны и закончены во всех отношениях, как я. Что за безумие заставляет тебя отвергать меня? Рэйвен чувствовал, как стены реальности рушатся, и силился удержаться на средоточии собственного самоощущения. На образ чудовища медленно накладывалась красота Бога. Отчаянные инстинкты самосохранения выбросили на поверхность отрывок из нудных занятий по эстетике, которые ему приходилось терпеть в юности. «В мире нет такой вещи, как совершенство», — закричал он, копаясь в памяти в поисках уроков наставников молодости. «Будь что-то безупречным, оно бы никогда не смогло совершенствоваться, а потому не обладало бы подлинным совершенством, которое определяется прогрессом. Совершенство зависит от незавершенности. Власть Белой Наги над ним пропала, всего на секунду, на долю секунды. Этого ему хватило, чтобы взглянуть ей в глаза и увидеть там зияющую бездну безумия. Эго, которое ни во что не ставило все прочие живые существа, и было озабочено лишь тем, чтобы те пали на колени и преклонились перед ним». Рэйвен стиснул кулак, и бич погибели скрутил свой энергетический кнут. Издав вопль ярости, ужаса и боли, он нанес удар. Кнут затрещал, его фотонная кромка хлестнула по могучим мускулистым плечам Белой Наги. Из раны брызнуло млечное свечение, словно существо было создано из сверхплотной жидкости, находящейся под сильным давлением. Крыло смялось, порвалось будто ткань. Верхняя рука отлетела прочь, как сломанная ветка дерева. Кнут разорвал торс существа, и оно закричало от боли, как бог, против которого обратился самый пылкий из верующих. Белая Нага, или какая-то проклятая тварь, которой она была на самом деле, отшатнулась от бича погибели. Некогда прекрасное лицо исказилось от шока, став уродливым. Хуже, чем уродливым, оно достигло предела омерзительности. Отталкивающий образ подпитывал нарастающее внутри Рэйвена чувство несправедливости. Рэйвен встряхнул другой рукой и ощутил жар обнаружившего цель термального копья. Он редко пользовался копьем. На его вкус смертоносная сила оружия была слишком быстрой и надежной. Однако именно это ему сейчас и требовалось. Разозленная Белая Нага вздыбилась. Из ее изуродованного тела сочилось свечение целой галактики звезд, скрытой внутри груди. Одно крыло свисало с мускулистой спины. Правый бок представлял собой искореженное, оплавленное месиво, разрезанное молниями плоти. Руки безвольно обвисли. Рэйвен прожег ей грудь термальным копьем и бросился бежать.